Глава 11. Когда Миша позвал меня на финальную дегустацию в свой офис, я сразу поняла, что-то здесь не так. Это было слишком удобно, слишком подстроено. Он явно хотел меня впечатлить или загнать в угол, но я была готова дать отпор. Я вообще не понимала, зачем ему я. Он что, пироженку без моей помощи сожрать не может? Юль, ты представляешь, этот индюк теперь приглашает меня в свой офис. «Офис, чтобы попробовать мои десерты», – ворчала я, накладывая крем на очередной бисквит. «Утверждает, что ему нужна презентация». Юля, как всегда, сохраняла свой олимпийский уровень спокойствия, облокотившись на стойку. «Ну, так иди и покажи ему, кто тут профессионал. Или хочешь, чтобы он думал, что ты боишься?» «Боюсь?» – я вскинула бровь. «Да я его...» «Вот именно», – перебила она. «Иди, Лиза». Покажи, на что ты способна, а заодно дай ему понять, что его финты с приглашениями тебя не трогают. Я вздохнула. Конечно, Юля была права. Этот человек и так слишком много занимает места в моей жизни, и теперь еще и в моих мыслях. Пора расставить точки над «и». Когда я вошла в офис, меня встретила шикарная обстановка. Стекло, металл, дорогие картины на стенах. И секретарша, которая выглядела так, будто ее только что достали с обложки журнала. Она улыбнулась мне с дежурной приветливостью и указала на переговорную. «Лиза?» Голос моего старого кошмара заставил меня вздрогнуть. Он вышел из переговорной, держа в руках планшет и явно довольный собой. «Рад, что ты пришла. Все уже готово». «Прекрасно», – холодно ответила я, проходя мимо него. В кабинете был накрыт стол с моими десертами, каждый аккуратно подписан. В центре стояла вазочка с цветами, которые явно не были случайностью. «Ну?» – я повернулась к нему, сложив руки на груди. «С чего начнем?» Михаил усмехнулся, жестом приглашая меня сесть. «Лиза, я хочу, чтобы это был идеальный корпоратив. Ты же знаешь, насколько для меня это важно?» «Ага». «Настолько, что ты пригласил меня в свой офис вместо того, чтобы прийти в кафе». Я прищурилась. «Что ж, Михаил Евгеньевич, тогда давайте играть по моим правилам». «Я слушаю», – кивнул он, скрестив руки на груди. Я не ожидала такой готовности, но решила не сбавлять напор. «Первое. Все изменения в меню согласовываются только со мной. Никаких внезапных идей за день до корпоратива». «Согласен». «Второе. Я выбираю поставщиков. Никаких экспериментов с бюджетными ингредиентами». «Хорошо». «И третье». Я сделала паузу, чтобы он почувствовал, что это важно. «Ты не вмешиваешься в процесс. Никаких предложений, советов и уж тем более приказов». Михаил поднял бровь, но кивнул. «Лиза, если это гарантия идеального результата, то я готов». Я нахмурилась. Его спокойствие сбивало меня с толку. «Отлично, тогда начнем дегустацию», – сказала я, жестом указывая на стол. Первые несколько минут прошли на удивление мирно. Михаил пробовал десерты, записывал что-то на планшете и кивал, когда я объясняла нюансы вкуса. Но стоило мне немного расслабиться, как он снова завел свою шарманку. «Знаешь, Лиза, я вспоминаю, как ты готовила в школьной столовой». Это было незабываемо. Я напряглась. «Михаил, если ты хочешь обсудить меню, давай оставим школьные воспоминания за дверью». Он усмехнулся, откладывая планшет. «А если я хочу обсудить тебя?» Я почувствовала, как внутри поднимается волна раздражения. «Зачем? Чтобы еще раз посмеяться надо мной? Как тогда?» «Лиза, это было давно, я...» «Нет, Миш». «Не надо этого! Я не хотел, я не знал. Ты знал, и ты хотел. Ты хотел сделать меня посмешищем перед всей школой. И у тебя получилось». Мои слова сорвались с губ быстрее, чем я успела их обдумать. Он встал, подошел ко мне ближе и посмотрел прямо в глаза. «Да, я был дураком. Но ты никогда не слушаешь. Я хотел... Ты хотел, чтобы все видели, какой ты крутой, а я...» Я осеклась, когда он сделал шаг ближе, сокращая расстояние между нами до минимума. «Ты единственная, кто может так меня вывести из себя», — сказал он тихо. Его голос дрожал от сдерживаемых эмоций. «Лиза, ты... Он протянул руку, будто хотел дотронуться до моей щеки, но я отступила. Мое сердце бешено колотилось, но я взяла себя в руки. «Миш!» — я подняла руку, останавливая его. «Все это уже в прошлом. Мы не можем...» «Почему?» Он не отступал. Его взгляд был наполнен смесью упрямства и боли. «Потому что я не собираюсь снова быть твоей игрушкой», — выпалила я, разворачиваясь к выходу. «Определишься с меню, жду на почту итоговый список». Я вышла из кабинета, чувствуя, как внутри меня кипит все сразу. Злость, растерянность и что-то еще, чего я никак не могла понять. Миша остался там, в окружении десертов, а я унесла с собой бурю эмоций. Юля была права. Этот человек занимал слишком много места в моей жизни. И я не знала, как это остановить.